Было очевидно, это я также знал от Корбека, что существовало странное сходство между Маргарет и портретами царицы Теры. Как могло это случиться? Это не могло быть воспроизведение какого-то родимого пятна, которое запечатлелось в памяти ее матери, ведь миссис Трелони никогда не видела ни одного портрета царицы Теры. Нет, конечно, даже ее отец не видел этих изображений, пока не нашел усыпальницу всего за несколько дней до рождения дочери. От этого вопроса мне не удавалось так легко избавиться, как от предыдущего. Сомнение приняло конкретное выражение. Громадный непроходимый мрак, в котором, не подчиняясь никакому закону, мерцали нерегулярно и судорожно крошечные точки быстро исчезающего света, что, казалось, продлевает существование самой темноты. Оставалась возможность соотношения между Маргарет и мумифицированной царицей, которая заключалась в том, что какое-то средство, почерпнутое из оккультной науки, давало возможность менять их местами. Эта точка зрения не могла быть отброшена с легкостью. Теперь, когда мое внимание было сосредоточено на ней, приходило на ум слишком много подозрительных обстоятельств, подтверждающих такую возможность. Я вспомнил все странные, непонятные события, которые наполняли нашу жизнь в течение нескольких последних дней. Сначала все они перемешались у меня в голове, но снова аналитический характер ума, свойственный человеку моей профессии, превалировал и заставил все эти события выстроиться в нужном порядке. Теперь мне было легче управлять собой, и надо было сделать какие-то обобщения, произвести некоторую работу, хотя она была довольно печальная, так как могла оказаться направленной против Маргарет. Но ведь целью этого разбирательства и была сама Маргарет. Я думал о ней и сражался за нее, и если я буду работать в потемках, то могу причинить ей вред. Моим главным оружием для нее была правда. Я должен был многое узнать и понять, тогда я смог бы начать действовать. Конечно, я не мог действовать в ее пользу, не имея даже целостной концепции и знания фактов. Расположенные по порядку, они выглядели следующим образом. Во-первых, странное сходство царицы Теры и Маргарет, родившейся в другой стране за 1000 миль от Египта, где ее мать, возможно, даже не имела ни малейшего представления о внешности египтянки. Во-вторых, исчезновение книги Ван Хайна, в которой я прочел описание семизвездного рубина. В-третьих, обнаружение светильников в комнате Маргарет. Тера со своим астральным телом могла открыть дверь комнаты Корбека в отеле и запереть ее снова после того, как ушла оттуда с лампами. Таким же образом она могла открыть окно и оставить светильники в доме мистера Трелони. Не было необходимости в том, чтобы Маргарет собственной персоной участвовала в этом деле, хотя бы частично, но это было по меньшей мере странно. В-четвертых, подозрения детектива и доктора. В-пятых, бывали ситуации, когда Маргарет предсказывала с абсолютной точностью наступление покоя, как будто она была убеждена или знала о намерениях царицы. В-шестых, имело место ее предположение о том, где находится рубин, который потерял ее отец. Когда я заново вспоминал теперь этот эпизод в свете подозрения о том, что она обладает собственной таинственной силой, то единственный выход, к которому я пришел, это необходимость всегда исходить из того, что теория об астральной сущности царицы была правильна. Очевидно, беспокоясь о том, чтобы все прошло хорошо по пути из Лондона в Киллион, царица Тера сама похитила драгоценность, считая ее необходимой для своей сверхъестественной охраны путешествия. Затем каким-то мистическим способом она через Маргарет помогла найти рубин. И, наконец, странное двойное существование, которое Маргарет вела в последнее время и которое казалось следствием того, что произошло раньше. двойное существование. Это действительно было выводом, который преодолевал все противоречия и согласовывал их. Если и вправду Маргарет не свободно действовала во всех событиях, а вынуждена была говорить или действовать в соответствии с получаемыми ею инструкциями, или если все ее существо могло быть заменено на другое без вероятности, что кто-нибудь это заметит, тогда все остальное оказывалось возможным. Все должно было зависеть от свойств души той личности, которая направляла таким образом все ее действия. Если эта индивидуальность была справедлива, добра и чиста, все могло быть хорошо. Но если нет... Ужас этой мысли не мог быть выражен словами. Я скрипел зубами в бессильной ярости, когда вероятность ужасных возможностей приходила мне в голову. До этого утра... Провалы Маргарет в ее новую сущность были немногочисленны и едва заметны, за исключением того случая, когда раз или два ее отношение ко мне показалось мне странным. Но сегодня все было по-другому, и изменения почти полностью захватили ее самым ужасным способом. Может быть, вторая индивидуальность была худшая, а вовсе не лучшего сорта. Теперь, когда я раздумывал об этом, у меня появилась причина для страха. В истории мумии с времен Ван Хайна, взломавшего гробницу, список погибших, о которых мы знали, предположительно составленный по ее воле и по ее приказу, был ужасающим. Араб, укравший руку мумии, и другой, который взял ее с тела умершего. Пытавшийся украсть драгоценность у Ван Хайна арабский шейх, на шее которого появились отметки семи пальцев. Два человека обнаружены мертвыми в ту ночь, когда Трелло не выбрался из усыпальницы, а три других трупа по возвращении в гробницу. Араб, который открыл секретный сердаб. Девять мертвецов, один из которых был, очевидно, убит рукой самой царицы. И сверх того несколько диких нападений на мистера Трелони в его собственной комнате, где с помощью своего гадателя она пыталась открыть сейф, чтобы вынуть оттуда драгоценный талисман. Прикрепление ключа к руке с помощью золотого браслета, хотя и оказалось эффективным, почти стоило жизни мистеру Трелони. Если царица... намереваясь возродиться, осуществляла это свое намерение через кровь, что могло остановить ее от совершения любого преступления, если шансы осуществления ее плана уменьшились? От какого ужасного шага отказалась бы она, если он увеличивал вероятность исполнения ее желания? Что значили ее желания? Что было ее окончательным желанием? Ведь до сих пор мы знали обо всем этом только из утверждений Маргарет, наполненных энтузиазмом ее высокой души с высокими благородными устремлениями. В этих утверждениях не нашлось места для выражения любви, о которой царица Тера мечтала или которую она нашла. Мы знали наверняка только то, что она поставила выше всего задачу своего возрождения, и в этом событии, по-видимому, особую роль должен был играть Север, который она очень любила. Но то, что возрождение должно произойти в одинокой гробнице в долине Мага, было очевидно. Все были тщательно подготовлены для выполнения задуманного. С саркофагов была снята крышка, сосуды с маслом, хотя и закрытые герметически легко открывались рукой, было предусмотрено уменьшение количества масла за столь большой промежуток времени. Даже кремень был припасен для получения пламени. Яма для мумии оставалась открытой из-за возможных нападений. И кроме каменной двери на внутренней стороне скалы была установлена абсолютно нерушимая цепь, которая давала возможность безопасно спуститься на землю. Но каковы были дальнейшие намерения царицы, мы не знали и даже не имели никаких догадок на сей счет. Если она и предполагала начать жизнь снова как смиренная обычная личность, в этой мысли содержалось нечто благородное, что обогревало мое сердце, и в таком случае у меня возникла потребность пожелать ей успеха. Сама такая идея, казалось, подтверждала удивительный вклад Маргарет в ее выполнение и помогла успокоить мою растревоженную душу. С этим сильным чувством, живущим во мне, я намеревался предупредить Маргарет и ее отца об ужасных возможностях и ожидать развития событий, над которыми был невластен. Я вернулся в дом в другом настроении, которое я ощущал, выходя из него, и обрадовался, увидев Маргарет, прежнюю Маргарет, ожидавшую меня. После обеда, оставшись наедине с Маргарет и ее отцом, я поделился с ними, хотя и со значительной нерешимостью, поделился размышлениями. Как вы думаете, не было бы разумно предпринять все возможные предосторожности на случай, если царица не пожелает воспользоваться тем, что мы делаем, и во время и после ее пробуждения, если оно произойдет? Маргарет ответила очень быстро, так что у меня сложилось впечатление, что ее ответ был подготовлен заранее для кого-то другого. Но она уже все одобрила. Конечно, иначе и быть не могло. Отец с величайшим мужеством старается претворить в жизнь все то, чего желает великая царица. «Вряд ли это именно так», — возразил я. «Все, что она приготовила, всеми мыслимыми методами, отгородившись от всего живого, состоит из гробницы высоко в горах, в безлюдной пустыне, в закрытом от всего мира месте. Мне кажется, она надеялась на эту изолированность, считала, что сможет избежать непредвиденных случаев. Конечно, здесь, в другой стране и в другом времени, в совершенно других условиях, она может, находясь в постоянном беспокойстве, совершать ошибки и угрожать кому-нибудь из вас, из нас, как это делала она в отношении других в прошедшие времена. 9 человек, о которых нам известно, были убиты ее собственной рукой или по ее повелению. Она может быть безжалостна, когда ей это надо. Прежде чем заговорить, я опасался оскорбить мистера Трелони, но приятным сюрпризом для меня оказалось, что он искренне засмеялся, когда ответил мне: «Мой дорогой друг, некоторым образом вы совершенно правы. Царица, несомненно, намеревалась пребывать в изоляции, и, конечно, было бы гораздо лучше, если бы ее эксперимент произошел в выбранных ею условиях. Но только подумайте, это ведь стало невозможным, когда этот датский исследователь вломился в ее гробницу.